Глава 23. Что-то не так. Кот вместе с Блейном смотрел на маленький экран автономного, не подключенного к секретарю планшета, отсматривая переданные рациоданные. Почему так мало оружия массового поражения? Или птицы что-то не углядели, или здесь планируется что-то посерьезнее большого взрыва? Возможно, они не знают, на что именно надо смотреть. Блейн достал из кармана мобильный телефон и набрал сообщение. «Попрошу Гора уделить особое внимание транспорту». Это было временным выходом из положения. Купить несколько телефонных карт, зарегистрированных на рядовых офицеров, и общаться посредством мессенджеров в них. Гор оказался не в восторге от перспективы тыкаться клювом в стекло, но Блейн посоветовал ему использовать когти, и на это у главы пернатого отдела первым это сказал Рузе, и должность неожиданно прижилась, возражений не нашлось. «Транспорт — это хорошо», — протянул кот задумчиво. «Что-то не сходилось. Но посмотри еще раз внимательно на списки. Оружие ближнего боя, защита ближнего боя, взрывчатка направленного действия, дроны. Даже если мы проморгали бомбы, призванные стереть с лица земли наш офицерат, зачем им все это?» Блейн задумался. Кот чувствовал, что у них почти не осталось времени на разгадывание головоломок, но не торопил его с ответом. «Вариантов у меня два, и вероятность обоих примерно равная», — наконец сказал Макс. «В этот раз взрыва не будет. Чистому миру или нужны трупы конкретных офицеров, или они же, но живые в качестве заложников». Он посмотрел на кота. «А возможно, это покушение на Верховного Мага». «Или на тех, кто в костюмах», — внес свое предположение кот. «Мол, если вирус у вас не взял, значит, так добьем». «Вполне вероятно, учитывая, сколько горы остальные нашли стрелкового оружия», — согласился Блейн. «Надо обеспечить усиленную охрану тебе и Рузе». «И всем адаптантам, что сохранили магию», — добавил кот. «Хотя можно совместить». Он усмехнулся. «Адаптанты сами по себе отличная защита. Нам с Касилем надо просто переселиться к ним». «Я бы не спешил складывать все ценности в одну банковскую ячейку», — возразил Блейн. «Но переехать — идея отличная. Пусть Касиль займет бокс Чеса, а ты сам можешь пока пожить в его комнатах при больнице. Там все еще установлена автономная система жизнеобеспечения и обеззараживания воздуха». «Если ты думаешь таким образом нас спрятать, бесполезно. Они все узнают через секретаря», — покачал головой кот. «Возможно, вам стоит отправиться в Хаордию», — предложил Блейн тогда. «Повод для официального визита придумать несложно». «Да, Рузе и парни только обрадуются возможности куда-то выбраться», — согласился кот. «Чуть позже поговорю с ними и свяжусь с Аданом. Пусть готовит 8 герметичных спален». «Дерек», — Блейн посмотрел на него сукоризной. «Не надо думать, что, потеряв аналитические способности, я вовсе разучился считать. У нас осталось 7 здоровых адаптантов, Розе — 8. Ты же, по всей видимости, никуда ехать не собираешься». «А что такого во мне важного, чтобы бежать, как крыса с корабля?» — в упор посмотрел на него кот. Блейн встал, прошелся по комнате. Лишившись магии, он потерял тягу к строгим костюмам и сейчас был одет в простой джемпер тонкой вязки и брюки карго. Вместо идеально начищенных ботинок на ногах у него были мягкие мокасины. «Дерек», — повторил Блейн, — вернулся к своему месту, но садиться не стал, а навис над котом, опираясь одной рукой на стол, а второй — на подлокотник кресла. «Мне позвонить Розе и попросить его перечислить, почему сохранение твоей жизни и здоровья важны для мировой политики в целом и управления ПАОМы в частности? Моя жизнь или ее отсутствие будут совершенно не важны для какой угодно политики, если нападение на офицерат ПАОМы случится, и особенно, если оно будет успешным», — парировал кот. «А если оно все-таки не зависит от моего присутствия в здании, я обязан сделать все, чтобы его предотвратить. Что, как мы оба, я надеюсь, понимаем, невозможно сделать из Хаордии». «Ладно, ты остаешься. После еще одной бесконечно долгой паузы сдался Блейн. «Но получишь удары на все, что сможешь навесить на свой костюм. И даже спишь в обнимку с автоматом. Это приказ, офицер Кот». Кот позволил себе короткую улыбку. «Ну, вот что», — сказал затем. «Нам нужно составить план». «План?» Блейн удивленно вздернул бровь. «Да». Кот подтянул к себе стопку бумаги и положил перед Блейном чистый листок. «Ты ведь разрабатывал операции вместе с Тибериусом, когда координационный отдел был еще только проектом. Так давай, вспомни навыки». «Хорошо». Блейн подтянул к себе листок и взял карандаш. «Я ведь правильно тебя понял», — уточнил, начиная набрасывать схему здания. «Да». Кот кивнул и тоже взял карандаш. «Наша задача — проникнуть в офицерат». Тибериус и Натали отбыли на свидание. Джоук видел их идущими рядом. Тибериус, как истинный джентльмен, в одной руке нес сразу две пары лыж, а вторую галантно подставил даме. Натали нежно взяла его под локоток и, судя по всему, что-то увлеченно рассказывала. Насколько хватало аналитических способностей Джоука, восхищалась местной природой. Это было хорошей новостью. Еще лучшей стало то, что свидание было постановочным. Фальши не заметил бы никто, кроме разве что менталистов. Но богатый опыт Джоука позволял заметить крошечные маячки, как, например, чуть более прямая, чем обычно спина Тибериуса. Любой другой списал бы это на вес лыж, без магии весьма ощутимой. На изменение контуров тела из-за теплой куртки, да даже на освещение. Любой, но не Джоук. Что ж, часть дела сделана. Теперь нужно было кое-что еще. Во-первых, проследить, пустится кто-то или что-то им вслед. А во-вторых, нужно было кое-что выяснить. То, что могли знать только местные, и так, чтобы не вызвать подозрений. «Привет». Поймав нужный момент, он вошел на общую кухню. Команда Борреля состояла из четырех человек, дежуривших подвое. И сейчас как раз была пересменка. «Слушайте, у меня сегодня браслет барахлит, то и дело без связи. Начальник рвет и мечет, что-то можно сделать?» «Перезагрузи», — посоветовал Рикардо. «Хотя ничего удивительного. Тут до ближайшего ретранслятора пара десятков километров. Но погода хорошая же, должно ловить. Может, у тебя с доступом проблемы? Попроси наших, они проверят, действительно ли твоя регистрация в базе центра». «Так мне ведь не с вашим центром, мне со своим общаться надо», — вздохнул Джоук. Он выключил браслет, включил его, потряс рукой и озабоченно поинтересовался. «А в какой стороне вышка? Попробую на улице поймать». «Так вон там», — Рикардо махнул рукой куда-то на юг. «Ага, спасибо». Джоук напустил на себя озабоченный вид и поспешил в указанном направлении. Вот только, выйдя из здания, направился не на юг, а на север. Идти пришлось довольно долго. Благо, хоть по обледенелой, но все-таки расчищенной дороге. И уже через несколько сотен метров сигнал и правда начал ослабевать. «Отлично», — шепнул Джоук себе под нос и развернулся обратно к базе. Для следующего шага нужно было подготовиться и дождаться Тибериуса. Тибериус крутил в руках зажигалку и думал: а что, если Джоук не видел, как они уходили с Натали и не ждет его возвращения? Стоять тут и глушить одну сигарету за другой, пока это уже не станет слишком подозрительным? Или торчать в гостиной в надежде, что Джоук выйдет за чем-нибудь? «О, и мне дай огонька!» — раздалось позади. Обернувшись, Тибериус увидел Джоука, и тот явно возвращался с прогулки. По крайней мере, шуба, шапка, толстый шарф и отделанные мехом варежки на это намекали. А обледенелые инеем ресницы, и раньше-то светлые, а теперь белые, косвенно подтверждали. «Шикарно выглядишь», — похвалил Тибериус и подал ему прикуренную сигарету. Даром, что это была лишь видимость, курить ее Джоук не станет все равно. «Убей меня, если когда-нибудь еще в жизни услышишь, что мне жарко», — поморщился Джоук. «Отныне для меня не существует такого состояния». Тибериус рассмеялся и негромко осведомился. Куда гулял-то хоть? Сначала не очень далеко, потом по периметру территории базы, — вполголоса сказал Джоук. Места здесь такие живописные. Очень жалко, что теперь я не смогу запомнить каждое дерево и все многообразие сугробов и сосулек, — добавил в полный голос. И что там? Тибериус тоже осматривал периметр, но ничего подозрительного не заметил. Перед тем, как ответить, Джоук протянул руку и выключил на нем переговорный браслет. «Я уверен, что секретаря прослушивают», — сказал он быстро. «Выключать его каждый раз будет слишком подозрительно. Надо будет уйти подальше под благовидным предлогом, туда, где не ловит связь». Глаза Тибериуса хищно блеснули. Джоук знал, что это наипошлейший штамп и что в человеческом глазу нет ничего, что может блестеть, светить или гореть. Но ничего не мог с собой поделать. Иллюзия была предельно реальной. «И куда мне прогуляться с Натали в следующий раз?» — спросил Тибериус. «Ей так понравился Вазаукс, говорит, в Паоме нигде не найти такой тишины и нетронутой природы». «А меня возьмете третьим лишним?» Джок усмехнулся и включил оба их браслета. «Я разведал очень живописный маршрут и не слишком далеко от базы. Кстати, я ведь правильно понимаю, Натали оценила твое умение кататься на лыжах и приняла приглашение на второе свидание. И даже согласилась на романтический ужин при свечах», — Тибериус хмыкнул. «Тогда завтра с утра и сходим прогуляться. Или ты хочешь уже сегодня посмотреть закат?» «Ужин». Значит, Тибериус выложил Натали свои подозрения, и она согласилась включиться в работу. «Утренний пикник очень даже подойдет», — согласился Джоук, заранее содрогаясь от перспективы вставать на лыжи. Но, как говорится, легенда требует жертв. Оставалось надеяться, что о его позоре никогда не узнает Рузе.